Увы, работа над бандами Нью-Йорка в очередной раз затянулась из-за раздоров Скорсезе с Вайнштейном. И кандидатура Вербински тоже отпала. Сценарий «Поймай меня, если сможешь» еще несколько месяцев переходил из рук в руки от Лассе Хальстрема к Милошу Форману. От Формана к автору хита Джерри Магуайр Кэмерону Кроу, пока Стивен Спилберг, отдыхавший третий год от кинематографа по просьбе, обеспокоенной его ментальным здоровьем супруги, не решил взяться за экранизацию сам. Довольно давно он искал возможность отойти от невыносимой тяжести драм и переключиться на комедии, иронизирующие над невыносимой легкостью бытия. После «Амистада», «Спасения рядового Райана» и «Особого мнения» приключения Эбби Гнейла показались ему глотком воздуха, причем того, которым он дышал в своем якобы букалическом детстве. Именно по этой причине Спилберг отложил работу над адаптацией романа Артура Голдена «Мемуары гейши» и с головой окунулся в столь знакомое и дорогое его сердцу прошлое. К зиме 2001 года лишь Ди Каприо не изменил своего решения и продолжал терпеливо ждать начала съемок. Джеймс Гандольфини убыл на площадку нового сезона «Клана Сопрано». Предполагавшаяся на роль матери Фрэнка Хлои Севиньи взяла саббатический отпуск. А Эд Харрис, давший согласие играть Фрэнка-старшего, испытывал проблемы со здоровьем. В итоге, недолго думая, Спилберг прибегнул к помощи давнего соратника Тома Хэнкса, поручив ему снова изображать очень хорошего человека, соль земли американских предместий, винтик в машине добра, без которого, тем не менее, конвейер хэппи-энда встанет намертво. Хлоя Савинье заменила француженка Натали Бэй,